когда мы внимательно приглядимся, то есть более глубже погрузимся в изучение внешности, качеств, действий друг друга, мы увидим, что мы различны. Мы видим, в чем-то есть сходство и в чем-то есть различие. Тогда, когда мы начнем очень внимательно смотреть, сравнивать, точно так же в духовной жизни сначала кажется, что все одинаково, все гуру одинаковые, все святые, все преданные одинаковые, все браманы одинаковые, весь искон одинаковый, куда ни приедешь, все должно быть одинаково. Но когда вы начинаете глубоко, поглубже уходить в суть вещей, приглядываться, рассматривать более внимательно, вы начинаете видеть различия, достаточно серьезные различия, как я, допустим, и вот Танюшка. У нас очень много различий. И в теле, и в темени, в носу у нас различия, во рту. У меня зубов почти уже нету, все вставные, а у нее еще все свои. Руки у нас разные. Все разное, если приглядеться. Но кто-то, для кого-то, может быть, а что они одинаковые? Где-то младший Нарайан, где Танюха, не понять. Здорово, Лакшми Нарайан. Я Танюха. А мы думали, ты Лакшми Нарайан. Здорово, Танюха. А я Лакшми Нарайан. Но когда мы детально начинаем разбираться, то мы начинаем видеть это различие. Реально видеть. И не просто какое-то различие, легкое различие. Мы начинаем видеть, что абсолютно разные люди. Люди женятся, мы видим, как создают семейный очаг. Они говорят, ой, мы так друг к другу подходим, мы прямо друг друга так понимаем, мы одинаково смотрим на вещи, мы одинаково вообще, нам одинаковая музыка нравится, одинаковая одежда, вот все, все так здорово, вот все. Потом проходит год, и они говорят, елкин, правильно, что-то мы такие различные, мы не сошлись с тем местом, этим местом, теми органами не сошлись, никак мне вот не подходит размер. Мы не так, кстати, вот тут не сошлись. У нас разные представления оказались, у меня такие представления. Я хочу ввысь лететь, он в землю закапывается. Я хочу в грязь, а он, так сказать, в мед. И так далее. Я хочу петь Харе Кришна, а он хочет матом крыться. Я это не выдержу. Не выдержу, я ухожу, не выдержу, ухожу. И начинаются там разные конфликтные ситуации. Они оказались совершенно различные. Почему же они были такие единые? А? Уже так была охота. Они вышли на охоту. Ей охота, ему охота. Вот это охота. Это настоящая охота. И сразу единство. И они не заметили, что единство в них было только в одном. И тому, и другому было, и другому была охота. Они на охоте были вместе. Но они абсолютно разные люди. И когда они, охота исчезла, они наохотились. Очень много выстрелили. Очень много патронов истратили. Все расстреляли. Ружье уже... Мишень тоже вся продырявленная уже. Знаете, вот, если кто-то в тир ходил, уже по продырявленной мишени даже неинтересно стрелять-то. Потому что там уже не разберешь, ты в нее попал, не попал, она уже вся такая потрепанная. Уже все известная мишень уже такая, уже старенькая. Вот, быстро, 15 минут, она уже старенькая. Мы-то думаем, старенькая она, там, ей 10 лет в нее стреляли, 20 лет. Нет. Если вы выпустили там патронов 20 в нее, уже сегодня интересно уже стрелять. Там уже не поймешь, то ли была эта дырка, то ли не была. И уже надоедает стрелять-то в нее. Уже что-то новенькое надо поставить, чтобы стрельнуть. Эффект. И вот тут начинаются разногласия, различия. И на то внимательно друг на друга смотрят. Ну, мы с вами это уже обсуждали. То палец кривой, то изо рта пахнет не так. Потом сразу видишь, что ногти у ней какие-то не такие, не оттуда растут. И так далее. С подмышек очень странное облако вылетает, когда она руками машет. Она тоже начинает видеть, что он такой совсем не герой. Не геморрой Советского Союза. И начинаются такие разногласия. Итак, есть определение личностных качеств живого существа. Не в его желаниях. В желаниях мы все одинаковы. Все мы хотим наслаждаться независимо. Все мы хотим наслаждаться материальным образом. У всех у нас вожделение, кама. В этом мы одинаковы. Но когда мы удовлетворяемся, у нас разные интересы. Мы все по-разному пытаемся удовлетвориться. То есть желание-то одно, наслаждаться. Но все наслаждаются что? Разному, по-разному. Все наслаждаются по-разному. Один наслаждается музыкой, другой наслаждается, он грушу колотит там где-то в спортзале. Третий там мускулы качает, мерит все время каждый сантиметр. О, больше стало у меня, вот эта мышца больше, а это что-то совсем не работает. Кто-то там на шейпинг ходит, ему нравится это, вот там фигуру они мерят, там бюст мерят, челюсть насколько вперед выгнута, лекалом. У всех разный интерес. Кто-то там бизнесом занимается, все, деньги копит, там откладывает, все откладывает, потом проверяет, смотрит, там никто ничего не стырил, все нормально, пока все нормально. И он все время боится, что сейчас курс упадет какой-нибудь не в ту сторону. И все потеряет, надо куда-то вкладывать. Кто-то находит счастье в детях. Кто-то в процессе их делать. Ну и дальше, дальше, дальше, дальше. Все вроде бы по-разному. Но всех объединяет одно. Все хотят наслаждаться. Итак, в чем-то мы едины и в чем-то различны. Но поскольку существует это различие, это говорит о том, что мы кто? Правильно, мы индивидуальности. Все кошки, это их единство, но все они разные. Все собаки, но все разные. Все японцы, все разные японцы. Все монголы, все разные монголы. И так далее. То есть, у всех есть свои качества, сформированные деятельностью в материальном мире. У всех есть имена. Хотя и кажется, что похожи, но это не про того Серегу я говорю, а он про того. Фильм какой-то я смотрел. Там было племя, и всех звали Гоги. Всех абсолютно. Женщин, мужчин, детей всех звали. И перекличку делают каждый вечер. Гоги, я. Гоги, я. Гоги, я. И все женщины, дети, Гоги, я. А потом он так смотрит. А где Гоги? Он спрашивает. А Гоги с Гоги ушли к Гоги. Говорит, да, я вот вижу, что Гоги-то с Гогой нету. И так вот они. И его самого Гоги звали, и жену Гоги, и у них все были Гоги. И они очень хорошо различали друг друга, Гоги. Они когда говорят, ты знаешь, я был у Гоги, и они уже понимают, у какого Гоги был. Видите? То есть даже если имя одинаковое, и если внимательно прислушаться, это как в китайском языке. В китайском языке очень сложное произношение. Грамматика очень достаточно легкая. Это рисовать. Кто рисует, тот может понять. Но произношение, вау. Там нараспев, вы не протянули что-то, это уже другое абсолютно слово. Вы там не закончили его вовремя, то есть резко сказали. То есть очень сильно, очень много зависит от слуха человека. Как вот слух. Очень сложный язык. Очень сложный. Чуть-чуть вы... Мэйо, есть такое. Мэйо. Если вы говорите мэйо, о, долго тянете, это значит нет. Но если вы говорите мэйо, это говорит, иди это, туда вот. Ну, вы знаете куда. Все. И вот попробуйте. Если вы как бы ну, учились, слышали, что мэйо, и вы хотите сказать нет просто, а вы говорите, иди отсюда. Полицейскому там или кому-нибудь. Горничной или в гостинице. Вы слышали, что мое нет? И я на что-нибудь там было предлагать, вы говорите, мое. Но со стороны кажется, что ничего нет. Различий никакого нет. Но есть огромные различия, противоположный смысл абсолютно. И поэтому точно так же в духовной жизни существует очень много различий. Кто как поет, киртан. Кто как предлагает просад, кто как пуджарит, кто как готовит, как проповедует, как распространяет книги, как моет пол, как одевается человек, как моется человек, Все различно. Один забывает спину мыть. Знаете, как в анекдоте, говорит: папа, почему руки моют каждый день, а ноги никогда? Вот ноги у нас тут никогда. Абсолютно. Ходят вообще ужасно. Бхакты, которые, это самая чистая культура вайшнавская, моются как-то вот так вот. Вот так. И главное, вот здесь волосы чистые, а здесь уже все. Вот здесь немножко вот смотришь так, помыто. Потому что вот здесь тоже такая граница у них. Ореол. Шея грязная. А ушки по макушке, это вообще ужас. В ушах там вообще черти ели колбасу. Ушки вообще ужасные. Надо взять на палочку, намотать туда ватка, засунуть туда весь карандашик, хорошенько так шомполом в ухо потереть. Всякие волося торчат, то из носа, то еще откуда-нибудь. Ужасно. Это самая чистая культура вайшнавская. И мы также все по-разному чистим зубы, по-разному выглядим, проявляем в разных ситуациях разные поведения, качества проявляем разные. Это говорит о том, что мы личностные, то есть индивидуальные, мы личности. Итак, Кришна также личность. У него есть качество, есть имя, есть форма и есть деяния. Есть свое окружение, есть свои атрибуты. Точно у нас также есть свое окружение, мама, племянница, дача, работа. И уже у меня нету вашей мамы, вашей племянницы, вашей дачи и вашей работы. У меня другое окружение. У меня нет дачи, у меня чача, у меня нету племянницы. У меня есть, нет? У меня есть племянница? Где-то есть, вспомнил. Где-то есть племянница. У меня есть мама, но другая, не ваша. У меня есть работа, но я не на вашу работу хожу. Совсем другое место. Раз в неделю на 30 минут. Языком поработает. Наговорю что-нибудь и ухожу. Итак, мы все различные. И поэтому нам порой бывает очень сложно сотрудничать на основе каких-то общих интересов. И мы, несомненно, начинаем дружить не на основе духовных ценностей, а на основе материальных ценностей. То есть на основе вот этой охоты. Мне охота денег, и тебе охота денег. И мы дружим, потому что у нас общность интересов. И мы начинаем общаться. И мы видим, как преданные разбиты на группки. Санкартинщики, допустим, между собой общаются. Санкартинщики, видели, да? Вместе они ездят, все такие, друзья они становятся. Что, как вы думаете, что их объединяет? Дружба у них или что? Нет, никакой дружбы нет. Они просто птицы одного пера. Как Прупада говорил, как коровы. Они в стаде, но они все раздельно. У них нет чувства общности. И в то же время у них есть стадное чувство. И поэтому говорится стадо. Стадо — это не значит, что они все дружат. Им выгодно стадом ходить. Выгодно. Это как вот эти вот шайки разные, банды, группировки разные бандитские. Объединяются на основе политических интересов, на основе материальных интересов. Создается объединение разных государств, объединенные организации объединенных наций появляются, объединяются. Нас на какой основе? Не на духовной. Исключительно на каких? На материальных интересах. На материальных интересах. ЕС организовано, страны экономического, европейского экономического сообщества. Почему они создаются? На основе того, чтобы сдержать финансовый кризис. Потому что Соединенные Штаты как бы начинают превалировать, доминировать в экономике. Экономика Европы начинает падать, люди начинают нищать, а другая страна богатеет за счет этого. Отгораживается, свой производитель, свои рынки ищет. отгораживаются. Кто-то объединяется. Для чего? Чтобы отгородиться. Очень интересно, да? Мы объединяемся, чтобы отгородиться. Как Прабхупада говорит, когда есть общий враг, эти люди объединяются. Когда общий враг исчезает, они начинают враждовать между собой. Они начинают враждовать между собой. Таким же образом происходит в этих взаимоотношениях между преданными. Когда они здесь, в храме, они, им кажется, что они такие друзья, но все преданные очень одиноки. Очень редко вы увидите дружбу в преданном служении. Это большой дефицит. Большой дефицит. Все здесь, каждый сам за себя. У всех есть иллюзия, что мы все вместе. Но каждый на самом деле здесь сам за себя. Поэтому, когда что-то случается, или кто-то уходит, все уже как бы никаких особых отношений не поддерживает. А если поддерживают отношения, то они исключительно строятся на сентиментальности, на определенной. И так люди даже не постигли, что такое дружба глубоко. В чем различие дружеских отношений? Почему? Точно так же, как они не могут различать собак, японцев, негров, или там еще что-то, им кажется одинаковое. Все речки одинаковые, все деревья одинаковые. Песок везде одинаковый, вода везде одинаковая. Но если вы начинаете внимательно рассматривать, песок разный везде. Даже в одном и том же месте разный песок везде. Вода разная везде. Вы замечали, вот если когда вы путешествуете, вы ездите по разным городам и моетесь. Вы замечали, да? В одном месте хорошо смывается все, а в другом моешься, моешься, мыло даже смыть не можешь. Столько воды перетратишь. Разная плотность воды, разный состав, структура воды разная в каждом месте. Разный климат, разный воздух. Разные солнечные лучи проникают, разные излучения, гамма-излучение, бета-излучение. Все по-разному. Разные биоритмы, разное время. Но кажется, когда человек этого не знает, кажется, что все одинаковое. Все абсолютно одинаковое. И поэтому они говорят, мне все гуру нравятся, мне все проповедники нравятся. Ой, мне нравится то, ой, мне нравится это. А почему? Потому что это наслаждает мои чувства. И здесь Нарада говорит, что я уже объяснял тебе, как чувства действуют. Чувства постоянно, поскольку в чувствах там змеи вожделения, из ума они выходят, эти змеи вожделения, то чувства всегда, что? Несовершенны. Они почему они несовершенны? Потому что они постоянно ищут, что? Несовершенство, а чего? Наслаждений, чувственных наслаждений. Которые приводят к чему? К деградации. К деградации. Когда чувства удовлетворяются, человек становится жадным и привязанным. К чему же он становится жадным и привязанным? К чувственным наслаждениям. К объектам чувственных наслаждений и к самому чувственному наслаждению. Иногда мы видим, что люди меняют жен. Потому что они не могут без женщин. То есть их интересует объект, их интересует само чувство. Они привязаны к чувству. Мы видим, как меняют города. И все остальное меняется. Ради комфорта. Им, они привязаны к комфорту, они не привязаны к конкретным объектам, они привязаны к комфорту. Иногда мы видим, как человек наоборот. Неважно, что там лучше, хуже, он привязан непосредственно к объекту чувственных наслаждений. Итак, все по-разному привязываются, но все хотят наслаждаться. Точно так же человек, который еще не очистился от вожделения, выбирает гуру. Он не слушает, он не читает шастры. Что говорится, тот, кто вас привел, на самом деле в шастрах так говорится, что тот, кто вас приводит, вы должны искать прибежище либо у него, либо у того, кому он служит. В шастрах говорится, что ученик, который еще не является дикша-гуру, а является шикша-гуру или вартмана-гуру, вартмана-продакшна-гуру, любого, кого он привлек, он должен привести его к стопам своего духовного учителя. Именно своего духовного учителя. Так говорят шастры. Но мы видим, что люди не читают книг, все время спрашивают какие-то вопросы, как выбрать гуру, как вот, а кто, мне все нравятся. Они даже не понимают, что пришли по милости какой-то определенной личности, которая связана с другой личностью, которая связана с другой личностью. Они не знают этих законов, но если они внимательно присмотрятся, это такое огромное различие они увидят. Они увидят также различие, как между женщиной и мужчиной. И они будут очень так удивлены, почему они раньше этого не видели, что они должны были вот так поступить, а они поступили совершенно по-другому. Но никто в духовной жизни, как в институте, просто отчисляют. В школе ругают, вызывают родителей, тянут за уши там, в одну четверть, в другую, прощают, какие-то справки собирают. А в институте тихонько отчисляют. Никто вас не ругает, никуда не вызывает. Потому что вы самостоятельно должны ходить на занятия. Вы пропускаете лекции, потом вдруг узнаете в списках. Ваша фамилия к отчислению. Ай-ой, бежите сами в деканат. Ай-ой, я тут это, вот у меня тут загнил. Ну, тут палец там или что-то еще там. Прямая кишка вывалилась, когда бежал с автобусной остановки. Уронил ее, не все, чистил, сидел. Или что-то еще. В духовной жизни также никто особо насиловать не будет. Просто Кришна вас отчисляет. Можно ходить, продолжать, но вы уже не успевающий. Вы уже не успевающий. Вы не можете постигнуть. Сколько людей заканчивают институт и ничего вообще не соображают, что закончили, зачем закончили. 90% студентов, которые заканчивают институт, вообще не разбираются в своей специальности. Ни теоретически, ни практически. Просто получают диплом и остаются на той же платформе. Они возраст становятся побольше, больше выпили пиво там в этой общаге или где. Больше на дискотеках наломались. Ну и знают вот этих сволочей преподавателей, которым почему-то жалко поставить 4. Вам что, жалко 4 поставить? Я же все равно с вами-то жить не буду с этой четверкой. Я уеду в другой город. Я ваше производство не зарублю здесь, понимаете? Не беспокойтесь. Я вам дорогу не буду строить, по которой вы пойдете и упадете в канаву там. Люди вообще не знают. У всех есть какие-то свои интересы. Свои интересы. Итак, если человек начинает глубоко что-то различать, пытаться понять, если у него есть желание, он начинает видеть различия. Он начинает видеть различия. И самое удивительное, что, как говорится, эти книги, они не постигаются в чтении. Шрила Прабхупада в Бхагавадгите пишет, сколько бы вы ни читали шастры, вы не сможете постигнуть ее суть шастр. Вы не сможете понять ни один комментарий, тем более текст, если вы просто занимаетесь чтением книг. Вы должны совершать Бхагавата Сева, служить Бхагавате. То есть представителю Шримад Бхагаватам. Вы должны служить Бхагавате. Если человек не служит никому, он никогда не сможет понять, о чем здесь написано. Его понимание, на которое он претендует, он будет там что-то цитировать, говорить. Но если он не служит, а служением только называется, что Анукульена Кришнану Шиланам Бхакти Утамам. Когда человек служит постоянно, служит. Знаете, что такое служить? Прабхупада в науке самосознания объясняет очень хорошо, что слуга подразумевает наличие кого? Господина. А что за отношение у господина со слугой? Слуга делает только то, что хочет господин. Поскольку люди в нашей стране не понимают, кто такой господин, мы будем говорить, надо делать то, что хочет начальник. У нас есть такое понятие начальник. У нас же нет господ, но есть понятие какое? Начальник. Начальник. Товарищ начальник, поэтому у нас везде говорят. Товарищ начальник, гражданин начальник. Товарищ начальник на свободе. И гражданин начальник где? В зоне. В местах лишения свободы. Там уже гражданин начальник. Я тебе не товарищ уже. Но это представление о начальнике, это есть как представление о высокопоставленной особе. Что мы должны делать, а то он из товарища превратится в гражданина. Эй, гражданина, туда не ходи, сюда ходи. Снег в башка попадет. Итак, у нас нет представления, что такое быть слугами. Мы даже не знаем, что такое раб. Мы считаем, что мы очень свободны. Но мы не свободны. И мы начинаем служить, когда нам дают деньги. Мы привыкли служить за что-то. И за что? Именно за материальное. У нас привычка служить за материальную награду. И поэтому мы не являемся чистыми преданными. Мы хотим всегда получить результат нашей деятельности, который должен выразиться в чем? В духовном прогрессе или в материальном? А? Как вы думаете? Несомненно, в материальном. Поэтому говорится, что никто не может понять, что он хочет. Как бы мы ни притворялись, что мы хотим чего-то духовного, каждый раз, поскольку мы не знаем, что такое духовное, то у нас собственное представление о духовном. И вот это наше собственное представление о духовном полностью какое? Материальное. Вот в чем проблема. И мы устремляемся к надуманной духовности. Вот почему Прабхупада и говорит так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны. У нас есть собственное представление о духовности. Как она должна произойти, вот эта духовность. Мы не хотим быть нищими, чтобы от нас отвернулся весь мир, друзья, родные, близкие, чтобы наши дети умерли поскорее, и наша жена умерла скорее, чтобы наши родители, чтобы полностью освободиться от всех обязанностей. Никто не мечтает об этом, чтобы все померли нафиг, и чтобы я стал нищим и ходил какие-нибудь банановые тарелки продавал, весь грязный, или как Калавеча Шетхара, сидеть, крыша, через которую видно все небо. То есть крыши даже не видно, но она есть. По крайней мере, в уме. И там обозначена крыша была. И в ливень сидеть и петь святое имя и быть счастливым от этого. Кто хочет такой судьбы? У каждого есть представление о духовности, когда все нормально наоборот. Что Кришна все устроил, все в порядке у меня. Дети карапузы, все здоровые такие, все здоровые, счастливые. Бабки прут. Все идет нормально, все. И они откровенно прямо вам говорят в лоб. Да, я служу. Ну, что сделаешь? Я такой материалист, зато честный. Я честный материалист. Но материалист не может быть каким? Честным. Потому что материальная концепция держится на чем? Иллюзия, несовершенство чувств, ошибки и что? Обман. Человек в обусловленном состоянии просто не может быть честным. Это невозможно. Чем меньше обусловлен человек, тем меньше он обманывает. Тем меньше он ошибается, тем более у него совершенные чувства и меньше влияние иллюзий. Почему кто-то все время ошибается, кто-то правильное решение принимает, кто-то более подвижен в этой среде, то есть более удачлив во всем, а кто-то менее удачлив. Почему? Потому что у кого-то больше иллюзий, а у кого-то ее меньше. Поэтому один принимает более правильные решения, которые непонятны для человека, которые в большем обусловленном состоянии находится. И поэтому, говорится, существует градация общества. Брахманы, кшатрии, вайши и шудры. Это означает, брахманы в меньшей иллюзии, поэтому меньше ошибаются. И как узнать человека, что он брахман? Вы что-то делаете, он что-то вам говорит, он что-то предвидит. И всегда это подтверждается. А вы этого не видите. Значит, вы уже не можете даже с ним сравниться. Вы уже не равны ему. Значит, он уже находится в положении кого? Господин, несомненно. Он уже в положении господина, потому что он совершенней. Он совершенней. И служение совершенным личностям дает возможность понять Писание. Этот путь совершенства можно понять, служа более совершенной личности. Кшатри менее совершенны. Но более совершенны, чем вайши. Вайши менее совершенны, чем кшатри и брахманы. Но более совершенны, чем кто? Чем шудры. Шудры менее совершенны, чем вайши, кшатри и брахманы. Но они совершеннее, чем чандалы и разные дикари-папуасы. Дикари-папуасы менее совершенны, но они совершенны, чем животные. Животные совершеннее, чем насекомые. Насекомые совершенны, чем инфузория туфелька и амеба. А амеба и инфузория туфелька совершеннее, чем микобактерии. И так далее. И мы хотим стать микобактериями. Этим, как его? Микрофлорой. Вот. Есть флора, есть фауна. И мы хотим стать флорой, только микрофлорой. Мы хотим жить в йогурте. Йогурты, йогурты, йогурты у йогурты. Песню такую слышали? И мы становимся микрофлорой. Мы помогаем кишечнику. У нас все время в кишечник устремлены мы. Все говорят, надо устремиться к сахасрара чакре, но мы всегда устремлены к западным воротам. И все всегда делаем через западные ворота. Значит, в шастрах описывается, что анус является западными вратами в ад. И невежественное живое существо всегда устремлено на запад. И Прабхупада всегда говорил, чем дальше на запад, тем сильнее влияние Кали-юги. Чем дальше на восток, тем слабее влияние Кали-юги. Это можно реально видеть, путешествуя и на запад, и путешествуя на восток. Недавно я был во Франции и смотрел, как беспечно живут французы. Очень беспечно. Особо как бы религии такой не нужно. А если есть религия, она очень материальная, материалистическая. Очень материалистическая. В городе, в центре города, большого, огромного мегаполиса, стоит храм. И каждый может туда зайти. И тишина такая, и молиться. Дай там новые ботинки, дай новую машину. Там, давай в рай пойдем. Все, забери, в рай пойдем. Пойдем в рай, пойдем. И все могут молиться. Прямо в центре. Везде стоят огромные соборы, церкви. Русские даже православные церкви есть. Религий очень много. Но уровень благосостояния и уровень культуры людей не толкает к религиозной деятельности. А если даже и толкают, то всегда это происходит только на случай каких-то крушений, внутренних, опустошенности или какого-то горя. То есть постоянно предаются только в горе, в страданиях. В радости практически, ну, свадьбы еще иногда играют, поскольку люди там верующие в основном, как бы они не отрицают существование Бога, даже как личность. Но он их особо что не интересует. И если рассматривать, допустим, Россию, то мы более религиозны. В плане вот этого страдания религиозного мы более вопиющий глаз пустыни. Глаз вопиющий. Или как там? Глаз вопиющего в пустыне. Да? Вот у нас. То есть мы сильнее молимся, потому что у нас сильнее калашматят. Нас сильнее пытают, нас сильнее обворовывают. И нас никто не защищает. Мы сами не можем защититься. И мы начинаем искать защиту у кого? У Бога. Но какой защиты? Материальной. Вот почему говорится, что раб или слуга, он по крайней мере просто хочет выжить. И как Прабхупада описывает, просто все сражаются за место под солнцем. И поэтому культивируют эту мирскую религиозность. И человек также не может различать, кто преданный, а кто просто карми. Что, кто такие карми? Мы-то думаем, что карми это вот просто материалисты, атеисты. Нет, карми это карма-канда. Те, кто культивирует карма-канду, те, кто даже культивирует йогу, если их цель это просто достигнуть совершенства мистических, то они также карми. Если они гьяни, то есть просто хотят здесь, в материальном мире, занять какое-то более высокое, возвышенное, духовное, так называемое авторитетное положение, но здесь, в материальном мире, последователи иметь, они тоже могут считаться карми. Почему? Потому что они действуют ради материальных плодов. Просто одни ради грубых, богатство, дом, семья и так далее, а другие ради тонких ситхи и почтения, уважения, благоговения. То есть благодетелями быть. Но все они карми. Поэтому Нарада Муни, он такое различие проводит, он говорит, что даже если человек пьет чаринамриту, носит брахманический шнур, кричит Нараяна, Нараяна, но при этом он не совершает чистого, бескорыстного, любовного служения верховной личности Бога, есть демон. Очень удивительный уровень, что тот, кто не является чистым преданным, еще считается демоничной личностью. Смотрите, какая удивительная градация. Что если мы не заняты бескорыстным служением, то мы сохраняем эту... А чем демоны отличаются от преданных? Они хотят что? Преданные что хотят? Преданные хотят наслаждаться? Наслаждать. А демоны? Наслаждаться. И поэтому говорится, что преданные вроде бы и преданные, но если смотреть более глубоко, вот опять так же, кажется, что все преданные, все преданные. Раз лысина, шика, значит преданный. Нет. Когда вы начнете присматриваться глубже, вы увидите не только преданных. Вы увидите здесь разных людей, которые ничего близко даже не имеют к преданному служению. Ничего близко. Даже близко. Они даже и не понимают, что такое преданное служение. Они его не совершают, это преданное служение. Они изображают это преданное служение. Как мы на лице можем геройство изображать, рукой лицо сделать, уходить. И все думают, что мы очень такие отчаянные, храбрые люди. Но мы можем быть очень трусливы даже с таким. Как Прабхупада говорит, умное лицо еще не говорит о том, что человек умен. Также наличие наших здесь лысин, шик, тхоти, кантимал, шнуров, дант, еще не говорит, что мы предались. Что мы целиком посвятили свою жизнь преданному служению. Можно даже целиком посвятить себя этой деятельности, но не бескорыстно. Но не бескорыстно. Почему? Потому что очень огромное количество людей, которые не способны ничего различать. И в этом состоянии, когда очень много неквалифицированных людей, очень легко продвигаться по служебной лестнице. Можно стать президентом храма, региональным секретарем, гуру. Потому что все эти неофиты будут вас рассматривать не с позиции вашего бескорыстия или чего-то. Они не знают, что человек может все оставить ради того, чтобы вознестись на райские планеты.